Я не знаю, куда я еду, ведь меня не зовут дела. Я, наверное, иду по следу своего тепла. Резко тянет чужим теплом. Может, ты еще дремлешь дома, может, прячешься за мной.